Часть первая. Комментарии Даниэля 24. Даниэль 1.1. А что делает крыса, когда просыпается? Принюхивается. Жан Дидье, биолог. Я как сейчас помню минуту, когда впервые почувствовал себе призвание комического актера. Мне тогда было 17. Я довольно уныло проводил август в одном турецком пансионате по формуле «все включено». Впрочем, с тех пор я уже не ездил на каникулы с предками. Моя сестрица, 13-летняя вертихвостка, как раз начинала заводить всех мужиков. Дело происходило за завтраком. Как раз выстроилась очередь за яйцами, на которых курортники почему-то особенно охочи. Рядом со мной стояла пожилая англичанка, сухопарая, злая, из той породы, что будет живьем свежевать лесу, чтобы украсить свой ливинг-рум. Она уже набрала полный поднос яиц, и теперь, ничто же сумнявшись, захапала последние 3 сосиски, еще остававшиеся на металлическом блюде. Время 10:55. Завтрак кончался. О том, что принесли новое блюдо сосисок, нечего было и мечтать. Стоявший за нею немец остолбенел. Вилка, уже нацеленная в сосиску, застыла на полдороге, лицо побагровело от возмущения. Немец был огромный, настоящий колосс, под 2 метра и весом центнера 1,5, не меньше. На какой-то миг мне показалось, что сейчас он вонзит свою вилку в глаз 80-летней старухи или схватит ее за горло и размажет ей голову о стойку с горячим. А так как ни в чем не бывало, в своем бессознательном старческом эгоизме уже резво семенило к столику. Немец взял себя в руки. Я чувствовал, что ему пришлось сделать над собой огромное усилие. Но мало-помалу по лицу его вновь разлился покой, и он, без сосисок, печально поплелся к своим сородичам. Из этого инцидента я сделал маленький скетч о кровавом бунте в курортном пансионате, вспыхнувшем из-за мелких нарушений формулы «все включено», нехватки сосисок за завтраком и доплаты за мини-гольф. И тогда же показал его на вечере под названием «Вы талантливы». Раз в неделю вечернее представление составлялось из номеров, подготовленных не организаторами досуга, а самими отдыхающими. Причем сыграл все роли сразу. Так я сделал первый шаг к театру одного актера, жанру, которому практически не изменял на протяжении всей своей карьеры. К вечернему спектаклю приходили почти все. Делать после ужина было абсолютно нечего, пока не начиналась дискотека. В общем, собралось около 700 зрителей. Мой скетч имел невероятный успех, многие хохотали до слез, мне долго хлопали. В тот вечер на дискотеке симпатичная брюнетка по имени Сильвия сказала, что я очень ее насмешил и что ей нравятся парни с чувством юмора. Милая Сильвия. Вот так я потерял девственность, зато приобрел призвание. Сдав экзамен на бакалавра, я записался на курс актерского мастерства. Потекли довольно бесславные годы. Я становился все злее и, как следствие, все саркастичнее. В результате успех наконец пришел, да такой шумный, что я сам удивился. Я начинался с скетчи об отчимах и мачехах, о журналистах из Монт, вообще о серости среднего класса. Мне отлично удавалось изобразить инцестуальные позывы интеллектуалов на пике карьеры, восплывавших дочерям или падчерицам с их голыми пупками и торчащими из-под джинсов стрингами. Короче, я был язвительным наблюдателем современной действительности. И меня часто сравнивали с Пьером Депрожем. Продолжая работать в жанре театра одного актера, я время от времени соглашался выступить на телешоу из-за их широкой аудитории и непроходимой пошлости. Я не упускал случая подчеркнуть эту пошлость. Впрочем, по-умному. Ведущий должен был чувствовать угрозу, но не слишком серьезную. В общем, я был крепкий профессионал, чуть-чуть дутой репутацией. Но в конце концов, не я один такой. Это вовсе не значит, что мои скетчи не были смешными. Смешными они как раз были. Я в самом деле был язвительным наблюдателем современной действительности. Просто мне казалось, что это элементарно, что в современной действительности и наблюдать-то почти нечего. Настолько мы все упростили, обкарнали, столько уничтожили барьеров, табу, ложных надежд и несбыточных чаяний. Ничего почти не осталось. В социальном плане были богатые, были бедные, а между ними несколько шатких ступенек — социальная лестница. Над восхождением полагалось издеваться, плюс еще одна возможность, более реальная — разорение. В плане сексуальном имелись люди, возбуждавшие желания, и люди, не возбуждавшие никаких желаний. Простенький механизм. Пусть и с некоторыми чуть более сложными вариациями, вроде гомосексуализма и прочего, которые легко сводятся к тщеславию и нарциссическим состязаниям, прекрасно описаны французскими моралистами еще 300 лет назад. Конечно, существовали еще и порядочные люди, те, кто работает, кто занят в эффективном производстве потребительских товаров, либо кто несколько комически, или, если угодно, патетически, ну я-то был в первую очередь комиком, жертвует всем ради детей. Те, у кого в молодости не было красоты, позднее честолюбия и всю жизнь денег. И кто, однако, всей душой, искреннее, чем кто-либо, привержен ценностям красоты, молодости, богатства, честолюбия и сексуальности. Так сказать, соль земли. На этих, как ни прискорбно, нельзя было даже построить сюжет. Иногда я вводил кого-нибудь из них в свои скетчи для разнообразия, для реализма. В действительности же мне это стало надоедать. Что всего хуже, я числился гуманистом. Конечно, гуманистом рассерженным, но гуманистом. Чтобы стало понятно, вот одна из шуток в изобилии украшавших мои спектакли. Знаешь, как называется сало вокруг вагины? Нет. Женщина. Как ни странно, мне удавалось вворачивать подобные первые и при этом иметь хвалебные рецензии в Эль и Телераме. Правда, с появлением комиков-арабов сальные шуточки в мачистском духе опять вошли в моду. А я пошлил не без изящества. Отпущу в вожжи и опять приберу. Все под контролем. В конце концов, ремесло юмориста и вообще юмористическое отношение к жизни тем и хорошо, что позволяет безнаказанно вести себя как последняя свинья и в придачу стричь собственные мерзости весьма недурные купоны, как в плане сексуальных успехов, так и наличкой, да еще и при единодушном одобрении окружающих. На самом деле, мой пресловутый гуманизм имел под собой весьма шаткие основания. Вялый наезд на налоговые службы, да намек на трупы негров-нелегалов, выброшенные на побережье Испании, принесли мне репутацию левака и правозащитника. Это я-то левак? При случае я мог ввести в свои скетчи каких-нибудь борцов за новый мир, сравнительно молодых и не то чтобы откровенно антипатичных, мог при случае подпустить демагоги. Повторяю, я был крепким профессионалом. К тому же, внешне я смахивал на араба, что сильно облегчало дело. В сухом остатке вся левизна в моих скетчах сводилась к антирасизму, вернее, к антибелому расизму. Не совсем, впрочем, понятно, откуда взялась у меня арабская внешность, с годами приобретавшая все более характерные черты. Мать моя была по происхождению испанка, а отец, насколько я знаю, бретонец. Моя шлюшка-сестра, например, была отчетливо средиземноморского типа, но в два раза белее меня и с прямыми волосами. Спрашивается, всегда ли мать свято хранила супружескую верность? Может, моим родителям был какой-нибудь Мустафа? Или еще вариант, даже еврей? Fuck with that. Здесь... К черту это все. Арабы толпами ходили на мои спектакли, евреи, впрочем, тоже, хоть и в меньших количествах, и все покупали билет за полную стоимость. Что нас действительно волнует, это обстоятельства нашей смерти. Обстоятельства рождения – вопрос второй. А уж права человека мне точно были по барабану. В лучшем случае, меня хватало на то, чтобы интересоваться правами собственного члена. В этом плане моя карьера была, в общем, не менее удачной, чем дебют в курортном пансионате. Женщины, как правило, лишены чувства юмора, поэтому считают юмор одним из мужских достоинств. Так что я не испытывал недостатка в возможностях расположить свой половой орган в соответствующем отверстии. Честно говоря, во всех этих соитиях не было ничего сногсшибательного. Комиками обычно интересуются женщины уже в возрасте, лет под 40, начинающие чувствовать, что дела идут плохи. У одних толстый зад, у других обвислые груди, а у некоторых и то, и другое вместе. Короче, заводиться особо не с чего. А когда эрекция слабеет, становишься не таким озабоченным. Они были еще не старые, отнюдь нет. Я знал, что на пятом десятке они вновь начнут искать легких, успокоительных, фальшивых отношений, но уже безрезультатно. А покуда, я мог лишь подтвердить, честное слово, совершенно невольно, ничего приятного в этом нет, что их эротическая ценность снизилась. Я мог лишь подтвердить их первые подозрения, внушить им, сам того не желая, безнадежный взгляд на жизнь, где их ожидала не зрелость, нет, а попросту старость. Не новый расцвет в конце пути, а бесчисленные фрустрации и страдания, поначалу едва заметные, но очень скоро становящиеся невыносимыми. Во всем этом было что-то нечистое, отнюдь нечистое. После 50 лет жизнь только начинается, это правда. Только вот кончается она в 40.